Глава 18. В западне. Расставшись с Федором Жариным у старой корчмы, медоварец двинулся вверх по спокойной реке Амовше. Теперь путь проходил по земле эстов, захваченный сильным и хитрым врагом немецкими рыцарями. Сюда двигались безостановочно круглые сутки. Михаил Андреевич делал короткие привалы только для того, чтобы сварить пищу и покормить людей. Пробираясь на двух карбасах к городу Юрьеву, новгородцы не встретили на своем пути ни опасных перекатов, ни порогов. Было совсем рано, солнышко еще не успело подняться над темной далью леса, и только розовеющие на востоке облака говорили о наступающем дне. Шерстяные плащи и войлочные шапки дружинников, обильно усыпанные каплями росы, казалось, посидели за ночь. Гребцы часто сменяли друг друга. Люди с наслаждением согревались, разгоняя кровь усиленной работой. Карбасы стрелой неслись вперед, с ворчанием разрезая спокойную гладь реки. За крутым поворотом у небольшого островка новгородцы увидели старинный русский город Юрьев. Этот город сооружен на левом возвышенном берегу Амовже в 1030 году великим князем Ярославом и назван по христианскому имени князя Юрьевым. Около двух веков крепость стояла на страже русских западных границ. В 1224 году рыцари ордена меченосцев большими силами осадили крепость и взяли ее после многих ожесточенных сражений. Все защитники крепости с князем Вячко были уничтожены. Теперь город принадлежал рыцарскому ордену и назывался Дербт. Соблюдая осторожность, медоварец спрятал карбасы в прибрежных кустах и выставил охрану. Только после этого Михаил Андреевич отправился к землякам, заселявшим часть города «Русский конец». Дальше дорога шла сухопутьем. Продав с помощью знакомых купцов лодки, Михаил Андреевич, не теряя времени, купил лошадей и повозки. Купцы посоветовали ему взять проводника, хорошо знавшего лесные дороги.